灵芝，летят на пролом, не хотя ничего от меня. Ведь музыка как тяга, ты бро. Я пуст или просто не пусть, нету роста. Я грустный урод, мой дар, да хруст и урон. Ты блан, ведь ни строчки не понял, а готов поделиться тут сочным подгоном. Я не жадный совсем, и ровно со всеми, как 5 лет назад. Я готов поделиться комментами, ведь когда-то как всем захотелось начать. Хип-хоп ради масс, хип-хоп, чтобы ударить вас чисто по мозгу, без лишнего полива. Рифмы кидаю вам, пашет гидравлика, нахуй все правила, это неправильно. Интерес долбил по ушам, города тянули ощутить красоту, мне предлагали пакеты Шерива, Дури, Бухалова. Я метался глазами, ведь мне все это нравилось, перенюхал и пробовал, и метался у пропасти. Еду, потому что стоит, ведь тут нету тихих историй.